Сегодня знаменательное событие. У нас начинается вторая половина нашего курса «Экватор». Мы с вами перешли. Это очень знаменательно. Выходные, судя по всему, некоторое количество людей выбили из наших рядов. Все те, кто остались, судя по всему, вы всерьез настроены изменить свою жизнь. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы также начали с какого-то небольшого вашего проговора. Каковы ваши результаты? Что меняется в вашей жизни? Я хотел бы сегодня так поставить вопрос. Пожалуйста, какие-то небольшие истории, что происходит в вашей судьбе, что меняется? Поднимайте руки, может быть. Дело в том, что я не могу простить предательство любимого мне человека. Вот с этой болью я живу уже с ноября месяца прошлого года. Боль такая, что тошнит. Вот немного, и кажется, будет плохо. С этой болью пришла я к Олегу в субботу, вот прошедшую. Он мне сказал, я индивидуально не работаю. И вот вчера получилось. То есть мне стало значительно легче. Тьфу-тьфу, не сглазить бы. Спасибо вам, Олег. Большое спасибо. То есть вы на двух встречах всего были вчера, даже только вчера, в понедельник. И так сказал тот, кто приходил всего один раз сюда. Что скажут остальные? Какие ваши итоги? Что меняется в вашей жизни? Немножко расскажите. Вот я хочу сказать, что я давно занимаюсь такими вещами и думала, что я уже года три назад отработала, всех простила сама, все меня простили, вот такого типа методику. А вчера сидела, думаю, что же мне взять-то? Думаю, я еще там маленький где-то нюансик взяла. И вот с этого нюансика, допустим, отношения там к снохе, с сыном какие-то отношения, вроде бы они меня не тревожили. Но тут вдруг пошла вот опять эта методика всепрощения, и я... в чем сделала вывод? Оказывается, за этот период, года три, раз там мелькнула мысль, вот что-то сыну некогда, не до меня, и вот она, вот такая маленькая вроде, а капелька. В другой раз что-то капнуло, и вроде получилось, что за три года опять что-то внутри накопилось. И вот вчера я, значит, отработала эту методику опять, все прощения, вот это вот покаяние, все прощения. Вот я хочу сказать, что мы живем каждый день, мы каждый день общаемся с людьми, иногда не замечаем, как мы на них влияем и как они. А это все равно накапливается. То есть с этим нужно работать все время. Хорошо, спасибо. Это очень разумное отношение к жизни. Кто-то еще, может быть? Не стремитесь рассказать что-то такое очень необычное. Просто свои результаты. В чем разница? Вот такой вопрос я хочу задать, чтобы просто самому тоже понять, как мы работаем. Я вам расскажу необычное. У меня сегодня в жизни была очень интересная ситуация. Изменения, которые во мне произошли после тренинга, я еще сама не осознаю, просто ощущаю, что что-то в осанке изменилось, что немножко, наверное, более уверенной стала. Но обычно у меня в жизни отношения с женщинами вообще очень тяжело складывались. И сегодня... Женщина, мы с ней знакомы, но, честно говоря, даже не знаю, как ее зовут. Она подходит ко мне в процессе, то есть на работе, и вдруг начинает меня гладить по спине. В том месте, где меня устало. И, в общем, что-то начинает разговаривать, причем не со мной, а с другой женщиной. Я уже так поворачиваюсь, я удивилась очень. Говорю, вы, пожалуйста, не останавливайтесь. Вообще, очень необычно для меня вообще ситуация. Вот абсолютно чужой человек. И вот как вот так вот получилось, что вот она и не догадалась даже, а вообще она даже как-то у нее неосознанно это произошло. Вот это вот для меня это вообще шоковая ситуация. Вот. Всего. Спасибо. Так, мы с вами говорили о том, что если мы меняемся, то меняются окружающие какие-то обстоятельства сами собой. Причем. Может быть, кто-то из мужчин мог бы представить какой-то свой опыт. В чем ваша разница? Давайте я сам скажу про себя. Я как начались занятия, взял для себя такое небольшое правило, ездя на машине, останавливаться перед пешеходами. Обычно водители мимо пролетают. А это я стал что-то делать, у меня внутреннее какое-то побуждение такое появилось. И что интересно, сегодня одна бабушка она наупор отказалась переходить дорогу, и хотя машин не было практически, такой по тихой улочке ехала, и предложила, чтобы я все-таки проехал первый. Вот такой вот момент смешной. Еще? В чем ваша разница еще? Вчера я зашла домой, ну, наверное, это не случайно, мне нужно для внучки было взять вещи. Конечно, дочь моя была в прежнем состоянии. И когда я вошла, у нее была сначала какая-то на меня агрессия. Вдруг раз, стоп. И она начала целовать мне руки, чтобы попросить у меня прощения. Ой, как? Вообще никогда этого не было. Вот после вашей работы она у меня просит уже прощения и говорит: помоги мне, я не могу так. И сегодня ехали с сестрой, она всегда с мужем конфликтует. Ну, я рассказываю все, что тут происходит. И впервые услышала так спокойно, она ему с ним разговаривала, когда была конфликтная ситуация. Ну, ура, сработало, спасибо. Еще какая-то разница? Да у меня вот ребенок 14 лет, и вот она просит рассказать, вот сама не осмеливается. Вчера она тоже сидела и, в общем-то, работала, говорит, рассказывает мне уже вечером, работала, и там, может, сама скажет все-таки. И, в общем, в 11 часов вечера ей позвонил этот человек, который, в общем-то, и не должен был звонить. И она не ждала этого звонка. И, в общем, состоялся очень хороший разговор дружеский. Спасибо. Это часто, кстати, бывает, когда вы отпускаете кого-то человека, отпускаете свою обиду на него, он неожиданно начинает звонить. Очень частые такие случаи. Это еще одно свидетельство, что то, что мы носим в себе, оно привлекается к нам со стороны. Ага, ну хорошо, спасибо. Сегодня у нас очень важная тема. Она называется «Культура чистой жизни». И я хотел бы сделать небольшое введение к этой теме. Мы с вами всю первую половину этого курса учились работать со своим сознанием. Если вы внимательно проанализируете материал, который мы исследовали и осваивали, это была работа со своим сознанием. Мы разные технологии для этого предлагали, но в итоге все сводилось к этому. Сегодня мне хотелось бы начать новую тему, которая будет дополнять всю эту работу. И с некоторым, как бы это правильно сказать, не то что опасением, но я знаю, что многие не готовы к сегодняшней теме. Но тем не менее, я хотел бы ее сегодня дать. Потому что в современной психологии есть очень резкий крен в сторону вот такого, что подумаю, то и будет. И при этом не учитываются все остальные законы жизни, которые действуют в окружающем пространстве. Такое полное непонимание, на самом деле, всего этого. Одна характерная история, она, может быть, покажет то, что я имею в виду. Некоторое время назад я читал заметку об одном экстрасенсе, у которого было достаточно сильные способности. И в какой-то момент он так увлекся этими способностями, что понял, что он может очень многое. И он решил поставить эксперимент. В общем, его нашли на железной дороге раздавленным поездом, и была записка. Эксперимент был следующий. То есть он шел навстречу поезда и силой своей мысли пытался его остановить. Итак, мы с вами... Такая грустная история. Я рассказал ее вначале, чтобы мы не очень увлекались. Только работать с сознанием, потому что эта работа, она должна быть подкреплена также и знанием о том, как устроен мир. Нельзя идти вопреки миру. Мы с вами также говорили о важности вот этого внутреннего контакта со сверхсознанием, или мы говорили о раскрытии интуиции. И вот эта культура чистой жизни или жизни в соответствии с законами мироздания, это то, что на самом деле и раскрывает интуицию, как это ни странно вам сейчас может показаться. Потому что в психологии есть разные методики, вот как раскрыть интуицию. Однако, если мы не живем правильно в этом мире, интуиция не работает, она будет нас обманывать, что-то нас будет уводить. Я хотел бы рассказать один анекдот, тоже пусть он будет неким преддверием к этой теме. Это анекдот Юрия Никулина. Может быть, кто-то из вас слышал этот анекдот. Однажды он рассказал по телевидению его. Итак, человек, у которого появились какие-то деньги, он решил испытать закон судьбы и пойти в казино, чтобы бросить вызов удаче. Итак, он приходит в казино с какой-то достаточно крупной суммой денег, как-то откуда-то она у него появилась, присматривается, долго ходит, анализирует ситуацию. Итак, он надеется на свой разум. Сейчас я все посчитаю, пойму, как, что, когда. Интуиция очень внимателен. Объявляется кон законом, он стоит, ждет, и вдруг в какой-то момент, да, что-то, какой-то внутренний голос очень четкий ему говорит: иди и ставь большую сумму на черное поле. Итак, человек очень вдохновляется, такое руководство изнутри. Никогда в жизни такой подсказки внутренней не имел, такой отчетливый внутренний голос. Сразу включается в игру, ставит большую сумму денег. Крупье начинает кон, вращается рулетка, там красные, черные поля, все так мелькает. Он внимательно смотрит. Его зрачок привязан вот к этому, к этой рулетке, знаете, вращающейся. Она все медленнее, медленнее, медленнее, медленнее, медленнее, черное поле и переехало. Красное. Итак, остальное он уже не помнит, как это такое транс-состояние, там все уходит куда-то в другую сторону, он понимает, что проиграл, что этих денег, которые им поставил, уже нету. 10-15 минут соображает, приходит в себя, никак не может понять, что случилось. Такое внутреннее руководство четкое было. И вдруг слышит очень четкий внутренний голос: ставь все на черное поле, сейчас ты точно выиграешь. Итак, человек очень вдохновлен. Это еще более отчетливое руководство. Всю оставшуюся сумму ставит на черное поле. И его взгляд, он просто привязан к этому барабану. Он почти его гипнотизирует. Итак, барабан все медленнее, медленнее, медленнее, медленнее, медленнее подъезжает к черному полю и не доезжает. Останавливается на красном. Итак, следующее, что он помнит уже, это человек, как он стоит на улице и просто орет внутрь себя на свой внутренний голос, отчитывает его, выражает свое возмущение и гнев самыми разными словами. И вдруг неожиданно внутри слышит такой тоненький, извиняющийся внутренний голос. Да откуда ж я знал? Итак, вот эта история, она, этот анекдот, это на самом деле анекдот про современную психологию. Потому что современные разные эзотерические и психологические практики, они не учитывают влияние окружающих законов мира. Просто попытка изменить всю свою жизнь только при помощи ума. Мы сегодня подробнее проанализируем все это, но вот этот небольшой анекдот пусть будет таким введением. Итак, в христианстве говорится о том, что в нас есть два начала – Бог и сатана. Иногда бес попутал, знаете, есть такая поговорка. Итак, интуиция не всегда правильная на самом деле. Она не всегда дает точное руководство, потому что интуиция может быть из разных источников. Есть интуиция материальная, и она часто уводит нас от пути. Есть интуиция глубоко духовная. Это руководство Бога, которое мы получаем. Это связано со сверхдушой, со сверхсознанием, которое руководит нашими поступками в жизни. Мы хотим получить руководство в жизни, подумайте, так это здорово было бы на самом деле, чтобы был кто-то, кто заботится о нас, кто давал бы нам эту защиту, прибежище и руководство, подсказывал, что сделать, а от чего нужно удержаться. Мы на самом деле мечтали бы об этом. Итак, сегодня мы хотим в том числе говорить о том, как раскрыть свою интуицию, как помочь проявиться этому внутреннему руководству, что нужно делать для этого. Я сейчас хотел бы продолжить то, о чем мы начали говорить вчера, рассматривая структуру личности, и ввести еще несколько понятий, чтобы постепенно все больше и больше дорисовывать эту картину. Итак, вчера мы говорили о том, что душа покрыта двумя телами. Грубым и тонким телом. А сейчас мы нарисуем это вновь. В самом общем случае мы скажем, что есть душа и есть ее материальные покрытия, тонкое и грубое. В Бхагавад-гите есть, вот этом древнем санскритском тексте, который мы упоминали уже несколько раз, есть одна очень необычная глава, это 14 глава Бхагавад-гиты, которая называется «Качество материальной природы». В этой главе описано строение материи, то, как устроена материя, в которой мы с вами живем, вот это окружающее материальное пространство. Это описание дается с энергетической точки зрения, с точки зрения основных каких-то энергетических характеристик, так можно это говорить. И в 14 главе Бхагавад-гиты очень интересно говорится в самом начале, что величайшие мудрецы древности, следуя этому знанию о качествах материальной природы, они достигали совершенства жизни. Итак, что же это за знание о качествах материальной природы, при помощи которого мы можем достичь совершенства жизни? Сегодня мы немного поговорим на эту тему. В самом общем случае, в 14 главе Бхагавад-гиты описывается, что есть три уровня материальной энергии. Первый – сатва, или сатва-гуна, так еще называется. Гуна значит качество. Второе – это раджа или раджас, или раджа-гуна. И третье – это тамас или тама-гуна. Что такое тамас? Это самое низшее состояние материальной энергии. Одно русское слово происходит из этого санскритского термина. Какое? Тьма, тамас. Это самое низшее состояние материальной энергии, самая плотная материальная энергия. На уровне психических состояний наше пребывание на этом уровне материальной энергии характеризуется следующими состояями. Депрессия, лень, гнев неконтролируемый, сон бесконечный и так далее. Итак, это такое, знаете, очень притупленное сознание, невежественное сознание очень сильное. Вы знаете, что у вас тоже это иногда бывает. На самом деле, когда вы пытаетесь или хотите, просто у вас возникают мысли покончить жизнь самоубийством, нежелание жить, нежелание что-либо делать, просто лежать на диване и все. Вот эта тоска, обида, депрессия – это тамагуна. Это наше вхождение в этот самый низший слой материальной энергии. Следующий уровень – это более чистый уровень материальной энергии, более разреженное энергетическое пространство. Мы с вами даже можем это нарисовать, чтобы это было более наглядно. Итак, тамагуна – это очень такая густая материальная энергия, очень плотная. Она сковывает наше сознание. Как сковывает, мы сейчас описали уже. Вот этими депрессиями и всем остальным. Мыслями о суициде. Раджа-гуна – это более тонкий уровень материальной энергии, иначе говоря, более свободное энергетическое пространство. Вот там уже больше простора для сознания. Душа может более активно проявлять себя на этом уровне. Итак, раджа-гуна на уровне психических состояний характеризуется такими качествами, как активные желания. Мы хотим чего-то достичь. У нас есть какая-то целеустремленность, мы много работаем. Да, вот такая работоспособность, она здесь появляется. Но также эта гуна или это качество материальной энергии характеризуется завистью, чувством ложного престижа, вот, выделиться как-то, почет, слава, карьера. Итак, вы можете заметить, что это уже более культурное состояние. Потому что цивилизация и культура на самом деле возникают здесь, в этом состоянии сознания. Человек чего-то хочет добиться, достичь. Это неплохо на самом деле. Это уже лучше. Однако еще раз скажу, здесь много недостатков. Все недостатки связаны вот с этой жадностью, завистью, обмануть других, выделиться как-то и все остальное. Человек хочет первенства, он хочет выделиться. Он борется со всеми остальными за власть. Так возникают спортивные состязания на самом деле. Так разные финансовые корпорации сражаются друг с другом за рынки сбыта и все остальное. Так на самом деле мы не уступаем дорогу пешеходам, когда они идут. И гордо на них смотрим из своей машины. Ходите, ходите. Знаете, особое наслаждение у водителей зимой, когда холодно, а в машине тепло. Это дает какое-то преимущество на самом деле. Осознание какого-то своего такого превосходства. И так это разжигуно. И, наконец, самый чистый уровень материальной энергии – это сатва. Смотрите, мы рисуем. Очень чистое пространство. Здесь душа свободнее всего себя чувствует. И вот здесь проявляются ее характеристики – счастье, знание, покой, умиротворение и все остальное. Итак, сегодня мы будем говорить о счастье, да. Сегодня мы хотим раскрыть поразительный секрет того, что такое счастье. Если вы будете внимательно сегодня слушать или просто чуть-чуть поймете вот этот общий принцип, какова природа счастья, как эта энергия счастья приходит в нашу жизнь, вы действительно сможете получить его в жизни. Западная наука не знает этого секрета. Западная наука достаточно поверхностна в своем понимании того, как устроен мир и человеческая личность. Итак, я приведу еще один пример, который объяснит вам, может быть, более наглядно вот эти различные покрытия души, эти различные энергетические состояния материи, которыми мы покрываемся в этом мире. В этом мире всегда есть все эти три энергии, это три уровня материальной энергии. Но мы с вами можем выбирать, с каким уровнем материальной энергии мы взаимодействуем. То, с чем взаимодействуем, тем и становимся. Итак, это очень важный тезис. Следующий пример объяснит вам реальность того, что происходит. Итак, душа подобна лампочке, самосветящейся. Это излучающая духовная энергия, духовная частичка, в которой содержится громадный потенциал энергии внутренней. Но она, когда находится в материальном мире, с точки зрения восточной философии, древней философии, может быть покрыта, не может быть, а всегда покрыта материальной энергией. И вот это покрытие, оно может быть в трех состояниях. Итак, тамагуна – это очень тяжелое покрытие. Это подобно тому, как лампочку вы накрываете каким-то тяжелым пальто. Знаете, такое сукно очень толстое. Итак, если в темной комнате вот эту светящуюся лампочку вы покроете таким плотным сукном, так будет ли какой-то свет в этой комнате? Нет. Вот точно так же темнота присутствует в нашей жизни, когда мы покрыты тамагуной, низшей материальной энергией. Сегодня мы разберем подробнее, из чего она состоит, как она приходит в нашу жизнь. Сейчас я просто пример привожу. Итак, следующий пример – это раджа-гуна. Та же самая лампочка в темной комнате, она светит, освещает все, но ее покрывают каким-то полотном, не таким толстым, как предыдущее. Ну, не шелк, нет, что-то поплотнее, ну, может быть, что там еще бывает? Как? Нет, ситец – это слишком уж… Лен, да, такой плотный лен, может быть. Или шерсть, ну не такая толстая, как на пальто, но шерсть, знаете. Ну, может быть, лен больше подойдет даже. Итак, в темной комнате вы покрыли вот лампочку этим полотном, и что? Вы уже замечаете, что, знаете, немножко так освещается. Уже как-то жить так попроще немножко, эта свобода есть. Можно так немножко подвигаться, видно что-то уже, какие-то цели можно наметить в этой темной комнате. К чему-то стремиться, какое-то освещение есть. Душа излучает это сияние, покрытие не полностью покрывает ее. Это раджа-гуна, слабые проблески сознания, слабые проблески активности души. Вот это раджа-гуна. И, наконец, сатва-гуна. Вот сатва-гуна, это, знаете, такая прозрачная тюль, Вы накрыли эту лампочку, и что? Очень светло в комнате. Это самое чистое покрытие, где свет души, он проявляет себя. В древних текстах, ведах описывается, что природа души – сварат, то есть она самоизлучающая. Это очень важный момент. Итак, вот это пример. И сейчас мы с вами будем обсуждать очень простой принцип. Как счастье приходит в нашу жизнь. Постарайтесь его понять. На санскрите описывается, что одно из качеств души – это ананда. Ананда – это значит счастье, блаженство. Вот эта энергия счастья, она на самом деле – это поразительная вещь внутри нас. Итак, нужно это очень хорошо понять. Потому что все наши попытки обрести счастье, с чем они связаны? С попыткой добежать до него, ухватиться за него, иначе говоря, достичь его во внешнем мире. Задумайтесь. Вся наша концепция счастья – это не что иное, как вот эта западная модель. Это попытка обрести счастье во внешнем пространстве. И какой способ? Соприкосновение чувств с объектами чувств. Итак, зрение, оно должно наслаждаться, поэтому красивые объекты нужны. Женщины или мужчины, автомобили или пальто, интерьер красивый. Я не говорю, что это плохо. Подождите, не спорьте. Да, слушайте просто. Но это самый принципиальный момент. Вы, может быть, убеждены в том, что это правильно, но задумайтесь, счастливы ли вы в жизни? Я могу описать то состояние, в котором, скорее всего, пребывает большинство присутствующих. Мы все время стремимся догнать это счастье, ухватить его. И вот мы стремимся, получаем то, что хотели. И сейчас станьте, пожалуйста, внимательными. Какое чувство к вам приходит, когда вы достигаете то, к чему стремились? Это ваш ответ, а не мой. Разочарование – это неизбежно. Если вы внимательно проанализируете всю свою жизнь, вы заметите, что вся ваша жизнь – это вот эта вот полоса разочарований. Нас что-то вдохновляет, но как только мы получаем это – разочарование. И нужно поставить новую цель и вновь сосредоточиться на этой беготне, на этой спешке, на этой концентрации. И вновь мы это достигаем. И что? Разочарование. Нет, это неправильно. Какую-то другую цель нужно выбрать. И мы ставим еще одну цель, и бежим к ней, и достигаем ее, и что? Разочарование. Мы не хотим признаться в собственной ошибке. Но нужно быть немножко философами. В каком смысле? Понимать, как устроен мир. Прежде чем искать счастье, сначала понять природу счастья, концепцию счастья. Так поступает разумный человек. Прежде чем он что-то пытается достичь, он сначала понимает, что, как устроено, где это вообще находится, где искать и все прочее. Можно найти что-то, не зная, что это такое. Итак, очень важный момент, что счастьем обладает душа. Но душа – это мы. И счастье поэтому внутри нас. Итак, наша попытка обрести счастье через соприкосновение чувств с объектами чувств. Свой язык как-то насладить разными вкусовыми ощущениями. Глаза тоже, разные ощущения нужны, информация для глаз приятная. Звук через уши, вот приятная информация. Итак, вот телесные ощущения, да, нужно с кем-то соприкасаться, кого-то трогать. Однако, концепция счастья немножко иная. Если вы очищаете свою жизнь, что значит, что вы очищаете свое тонкое и грубое тело и выводите их в сатва-гуну, вот в это чистое пространство, в самое чистое покрытие, то душа просто сама начинает излучать этот свет счастья. Скажите, видели ли вы таких людей в жизни? Они просто умиротворены. не обеспокоены. Когда вы смотрите на них, какие-то флюиды вот чувствуются, они из них просто исходят. Смотрите, он никуда не бегает, этот человек. У него очень легко все получается в жизни. И он удовлетворен внутри, чем бы он ни занимался. Вот просто смотря на него, понимаешь, что просто у него источник счастья внутри. И хочется стоять с ним рядом, общаться с ним, слушать его и так далее. Заметьте таких людей, это сатва гуна. И в этом секрет счастья. Очищать свою жизнь, чтобы душа проявила свои изначальные характеристики. Итак, сегодня мы говорим о технологиях, как это делать практически. Если вас заинтересовало это небольшое введение, то сейчас мы немного опишем путь к этому. Итак, вот это самая 14 глава Бхагавад-гиты, также, безусловно, 17 глава Бхагавад-гиты и часть 18 главы. Это очень важное знание, поэтому так много места в Бхагавад-гите уделено ему. Знание о том, как устроена материальная энергия, о ее различных энергетических модусах, различных энергетических уровнях. Мы разберем сегодня самые разные аспекты нашей жизни, лишь для того, чтобы понять, как правильно действовать в этих различных сферах нашей жизни, как правильно взаимодействовать с миром, чтобы привлекать в свою жизнь сатва-гуну, вот эту чистую материальную энергию, и избавляться от тама-гуны и от раджа-гуны. Итак, первое, о чем мы будем говорить, это режим дня. Я хочу сразу сказать, что я сегодня просто сделаю небольшой обзор, эта тема бесконечная. Если вас заинтересует эта тема дальше, вы сможете после окончания этого курса пройти еще несколько семинаров, которые организаторы для вас готовят сейчас. Но сегодня просто общий обзор. Также в конце сегодняшней встречи я порекомендую некоторые курсы, которые есть, некоторые книги, в которых вы могли бы получить более подробную информацию об этом. Режим дня. Мы немного уже говорили об этом, но я вновь это начну делать сейчас. Итак, мир как-то устроен. В самом общем случае, если мы соответствуем законам мироздания, то это сатва-гуна, это чистота. Если мы противоречим законам мироздания, то это тама-гуна, невежество. И неизбежно будут проблемы. Итак, режим дня. Есть тонкие биоритмы окружающего пространства. Мы с вами обсуждали уже на самой первой встрече, что каждый орган нашего физического тела, он отдыхает в определенное время суток. Центральная нервная система. Есть всего 2 часа, которые выделены для того, чтобы она отдыхала. Это с 10 до 12 ночи. Вот это время. Если вы не ложитесь спать в это время, то хроническая усталость будет накапливаться и в итоге проявится в том, что центральная нервная система, она будет давать сбои. Неизбежно. А это центральный процессор. Скажите, если центральный компьютер атомной станции начинает давать сбои, что происходит? Так рухнул Чернобыль на самом деле. Итак, это очень важный элемент структуры нашего тела. Нужно очень внимательно к нему относиться. Ложитесь спать раньше. Если вы это не делаете, будет хроническая усталость, вот это подавленное состояние, вам тяжело будет с утра вставать и все прочее. Знаете, есть такая поговорка, тот, кто с утра встает, тому Бог дает. Это не случайная фраза. Это так и есть. Сейчас мы чуть подробнее это рассмотрим. Итак, мы ложимся рано. Это более правильный образ жизни. Просто наше тело должно отдыхать. Скажем, если у вас есть машина, вы же иногда ее ремонтируете, значит, такой профилактический ремонт. Ну вот тот, у кого есть машина, вы понимаете, о чем речь. Ну просто нужно давать разгрузку, как-то что-то там вовремя подремонтировать. Если вы это не делаете, то какие-то напряжения копятся и бух! Все, рухнуло что-то там, какая-то авария, уже много денег нужно в ремонт вкладывать, почки, селезенку менять на что-то другое и так далее. Жену менять или мужа, какие-то проблемы в жизнь приходят. Рухнуло. В тамагуне, кстати говоря, люди, они готовы убить друг друга. Они просто ненавидят друг друга. Это интересно. В раджа-гуне они спорят и ругаются друг с другом просто. В тамагуне они уже не ругаются, они просто ненавидят тихо друг друга. Поэтому не нужно накапливать тамагуну, нужно просто правильно жить в этом мире. И если вы понимаете эту систему правильной, чистой жизни, вся ваша жизнь в самых различных аспектах, она начнет очищаться сама собой. Успех и счастье становятся естественными состояниями вашей жизни, потому что вы просто в гармонии с законами мироздания. Вы просто плывете, понимаете? Вы в гармонии, вы часть мира, вы в потоке. Вставать также нужно рано. Почему? Потому что утренние часы примерно с 3 ночи и примерно где-то до 9 утра. Это время сатвагуны, когда в окружающем пространстве вот эта самая чистая энергия. Поэтому в самых различных духовных традициях, обратите внимание, рекомендуется молиться в ранние утренние часы. Скажем, Мухаммад говорил своим последователям, отвечая на их вопрос, когда возносить молитву Аллаху. Он объяснял, нужно вставать до восхода солнца и молиться. И объяснял, потому что в это время Аллах очень внимательно слушает вас. Но если говорить обычным физическим языком, то просто эфир не загружен грубыми вибрациями. Там нет еще этой грубой вибрации тамагуны и раджагуны. Эфир чист, свободен. Это чистая энергия сатвагуна. Итак, заметьте, все живое встает вместе с восходом солнца. Вот вы никогда не замечали, просто, ну, мы спим в квартирах, это понятно, нам сложно это увидеть. Но заметьте как-нибудь, вот если вы будете где-то на природе, все, цветы распускаются, птицы начинают петь, ветер оживает, все, все живое просыпается. Но царь природы, во, это то, чем он занимается, видит сны в тамагуне. Итак, если вы пропускаете, если вы встаете рано, то вы встаете в эту гуну благости, в эту чистую материальную энергию, и значит, вы берете ее с собой. Понимаете? Вот вы встали, проснулись, и она входит в ваше сознание, в ваше тело. Если вы просто попробуете это делать, вы заметите, как легко вам будет жить в течение дня. Просто вы накопили этот потенциал, вы встали с ним. Если вы встаете позже, вы встаете в раджа-гуну. И вот целый день будете бегать, все не успевать и так далее. Знаете, у меня в какой-то момент, я недавно сам стал нарушать этот закон. У меня был такой период, какой-то такой там пару месяцев. И я, знаете, я все хуже и хуже себя чувствовал, просто чисто физически. И не очень это замечал, потому что человек в раджа и в тамагуне, он не замечает то, что он страдает. Вот не замечает. Я говорил это тоже, что вот почему люди на самом деле не склонны приходить в психологию, а не потому, что они не знают психологию. Они просто думают, что у них нет проблем. Но если там копнуть просто, там такие залежи всего. Но человек не замечает, что он просто страдает, что здесь проблема, здесь я застрял, здесь что-то не получается и так далее. Просто такая иллюзия. Нет-нет, нужно немножко свернуть все-таки. А теперь сюда еще свернуть, может быть, здесь получится. Вот так и бегает. Итак, в какой-то момент просто я очень четко почувствовал очень большое внутреннее неудовлетворение и стал размышлять над этим. И в какой-то момент просто пришло озарение. Я понял, что я просто нарушаю закон времени. Я жил с этим чувством. Вот, знаете, я все время все не успевал. Вот просто дела не успевал делать. Вот какие-то дела есть, и вот все время как будто они от меня уходили. И весь день он заканчивался с этим неудовлетворенным чувством. Вот что-то не успел. И я понял, что я не успел. Я не успеваю накапливать благость. И поэтому не успеваю даже в жизни. Она все время убегает от меня. Потому что в раджа-гуне человек убегает от самого себя. Он не может обрести счастье. Он стремится. Он ориентирован на внешнее пространство. Он теряет связь внутри себя, гармонию с собой. Обрывается эта связь. Итак, достаточно было просто изменить режим дня, чтобы восстановить это. Так это действует. Итак, сегодня мы говорим о том, как правильно жить в этом мире, чтобы быть в гармонии с самим собой, чтобы успех и счастье были естественными состояниями нашей жизни, а не тем, о чем мы думаем все время. Знаете, нужно сверхусилие, чтобы обрести все это. Вот проверьте, вот такое же есть сознание. Что, чтобы быть успешным и счастливым, нужно, знаете, вот просто как белка в колесе. Сверхусилие, сверхусилие. Но мы приводили с вами уже пример человека, который идет против ветра. Вот он бросил вызов ветру, ветер сильный. Нет, мне нужно туда, это моя цель. Мне это нужно, я это хочу, я привязан к этому. И что? Он устанет через пару десятков минут и просто сядет и будет дышать тяжело. Возможно ли биться с космосом? Но мудрый человек в сатва-гуне, он просто замечает, как устроен мир и находится в гармонии с ним. Он просто, да, дует сильный ветер. Нужно просто сесть под дерево, под камень, переждать. Вот есть время сейчас немножко подождать. Ветер стих, человек встает и идет. А тот все отдыхает. Какой из этих людей больше достигнет? В этом мире нужно чувствовать жизнь. И для этого также нужно знать ее законы. Знание чрезвычайно важно, потому что наша интуиция, она может обманывать нас. Интуиция правильно действует лишь в сатва-гуне, это очень важный принцип. Когда вот эти низшие материальные энергии не уводят нас от цели какой-то. Вот этот внутренний голос в этом анекдоте, это тамагуна. Да какие-то там существа низшие что-то подсказывали. Какие-то желания мои собственные. Итак, вставать нужно рано. Это очень важный момент. Следующее, что мы с вами обсудим. Да, кстати говоря, по поводу вечера я хотел бы также сказать. Итак, середина дня, да, это раджа-гуна, здесь нужно активно действовать, нужно соответствовать этому. Для время деятельности, время физического тела, когда оно должно проявить себя в мире. Но вечер, где-то начинаем с 5-6 вечера, это уже тама-гуна. Здесь пассивность. Здесь не нужно слишком много суетиться. Нужно отдыхать как-то, домашнее общение, семья, какой-то покой, может быть, какие-то книги почитать. Если вы будете что-то активно делать вечером, вы не сможете спать, вы не сможете отдыхать. Разожгете огонь раджаса и опять нарушаете закон мироздания. Опять будут какие-то проблемы. Итак, пища. Это второе. Давайте к чему подойдем. Как нужно питаться в этом мире? Ну, по поводу времени приема пищи, что нужно упомянуть, тоже есть очень четкие, на самом деле, градации. И это все достаточно очевидное знание. То знание, которое я рассказываю сейчас, оно изложено в одном из разделов Вед, вот этих древних текстов. Эти разделы Вед называются Аюрведа. Аю значит жизнь, Веда – знание, знание о том, как устроена жизнь. Это древняя медицина, медицина, которую исследовали мудрецы древности. Сейчас этот раздел Вед достаточно популярен и известен. Достаточно много книг уже написано. Но, к сожалению, большинство из этих книг поверхностные. Они описывают очень поверхностные вещи. В основном идет речь о дошах, об этих трех конституциях физического тела. И очень редко учитывается реальность тонкого тела, ее законы. К сожалению, это так. То, что я буду сегодня говорить, я буду говорить вам более какие-то глубокие детали. Итак, время приема пищи. Давайте задумаемся. Это очевидный процесс. Огонь пищеварения. То, что та энергия, которая горит в нашем желудке и переваривает пищу. Эта энергия на самом деле особая. С точки зрения тонкой энергетики, это проявление энергии солнца в нашем организме. Солнце, его энергия проявляет себя в некоторых частях тела. Скажем, мы видим, потому что есть энергия солнца, и в наших глазах, в этих органах восприятия действует эта тонкая солнечная энергия. Если бы ее не было, эти бы органы чувств не работали. Точно так же, как машина без бензина не двигалась бы. Итак, желудок, зрение, также ум. Это тоже энергия. Ум функционирует, потому что солнечная энергия запускает его. Вот поэтому люди, которые имеют сильное солнце в гороскопе, это люди очень разумные, у них очень глубокий ум, они проницательные, у них память очень хорошая также. Вот смотрите, какие необычные секреты. Мы сегодня говорим о том, как более глубоко все это развивать. Обратите внимание, в психологии есть разные техники, как развивать память, но если вы не усилите связь с солнцем, это будет все равно, что идти против ветра. Или все равно, что, знаете, пытаться разжечь огонь мокрыми дровами, будет только дым идти. Нужно учитывать то, как устроен мир. Мы стали говорить о питании. Огонь пищеварения. Когда он самый сильный, задумайтесь. Когда самое сильное солнце, его энергия. Это невозможно даже переносить. Даже говорится, в это время загорать не нужно ни в коем случае. Полдень, когда оно высоко, в зените. Вот здесь огонь пищеварения самый сильный. С утра его нет, он постепенно разгорается. И вы можете легко заметить, сейчас я просто дам информацию, и вы поймете, что это так. Если утром вы едите плотно зернобобовые культуры, то как вы себя чувствуете потом? Хочется немножко так, знаете, такие мысли возникают, а зачем мне куда-то идти вообще-то? Или если вы едете в общественном транспорте, возникает такой эффект наклоняющейся головы и закрывающихся глаз. Знаете, такая борьба с томагуной. Почему? Огня пищеварения нет, солнце еще не проявляет себя активно. Машину, кстати говоря, не очень рекомендуется водить так плотно в позавтраков с утра. Можно так немножко уснуть чуть-чуть. Энергии нет в желудке, но пища туда попала, вы ее туда сунули. И что? А организм для того, чтобы ее переварить, он будет искать эту энергию в других частях тела. И где же он возьмет эту энергию? В уме. И будет отсасывать ее оттуда. Вот поэтому ум становится, знаете, таким пустым. Но это не медитация. Это немножко другой процесс. Это медитация, но медитация такая насильственная, когда, знаете, медитирует желудок, а вы подчиняетесь его медитации. Утром нужно есть более легкое. Если у вас есть какая-то привязанность к зернобобовым, ну, можно быть, немножко, да, для активности это нужно. Особенно, если у вас режим дня такой, что вы не сможете там как-то вовремя пообедать. Да, может быть, что-то немножко прибавить активности. Но, знаете, границу какую-то, учитывайте это, пожалуйста. Итак, зернобобовые культуры, они очень сложно перевариваются. Нужно очень много энергии, чтобы расщепить это. Поэтому это просто полдень. Вот здесь нужно есть их. Когда огонь пищеварения самый сильный. Тогда все очень легко усваивается. Если вы едите поздно, это естественная склонность, когда мы приходим с работы, нам хочется зерновых культур. Почему? А потому что они расслабляют ум. Каким образом? Опять мы их съели, огня пищеварения уже нету. И опять будет отсасываться с ума энергия. Знаете, ум поэтому расслабляется. Весь стресс снимается. Сидишь такой тупой, как батон на диване и отдыхаешь. Неплохо. Да, такая психотехника. Побольше съесть макарон вечером, называется. И отдохнуть после работы. Это работает, это факт. Однако, побочное следствие. В силу того, что огонь пищеварения уже затух, по естественному биоритму тело переключается уже на сон. Оно готовится к тому, чтобы очищать себя. Поэтому все функции его ослабевают. Это процесс очищения организма, ночь. Когда все шлаки, они будут как-то выделяться, там все из пор, через поры кожи, там пот. Утром мы в туалет ходим, все это, вот понимаете, там как-то выделяются шлаки. Организм в другом режиме работает. Мы не действуем. Мы замерли. Организм очищает сам себя. Вот что такое сон. Итак, вы съели много вечером. Огня пищеварения нет, и все. Это пища. Она будет лежать всю ночь в вашем желудке. В кишечнике где-то там. И гнить. Ну, там тепло, задумайтесь. Тепло. Когда тепло, процессы брожения, гниения, они очень активно идут. И что возникает? Возникают шлаки. Они размазываются просто по стенкам кишечника. И утром они будут всасываться в кровь. Так возникают все болезни. Если вы изучали аюрведу хотя бы немножко или читали Малахова, то вы знаете то, о чем мы с вами сейчас говорим. Что первое, с чего начинается процесс очищения организма, это с какого органа? Кишечника. Потому что мы там накопили непонятно что, вот этим своим неправильным образом жизни. Там столько вот этой амы, яда, шлаков. Все камни в почках, они образуются именно так. Потому что образуются вот эти просто вот соединения. Там что-то гниет, соединяется друг с другом, и все, прилипает к стенкам. Шлакуются. Очищение организма начинается с очищения толстого и тонкого кишечника. Уже потом все остальное, печень и так далее. Но сначала эти части тела, которые мы зашелковали, забили. Вот культура просто питания. Вы скажете, что же есть вечером? Ну, овощи можно их есть. Ну, хлеба, да, немножко, если уж вы очень привязаны, но опять, знаете, границу, понимаете, эти законы. Нельзя пойти вопреки этому миру, мы неизбежно получим какие-то проблемы. Скажите, пожалуйста, можем ли мы быть счастливы, если мы знаем все психологические методики, но просто наше тело страдает, болеет, в тамагуне, разрушается? Ну, это очевидно, что нельзя. Концепция счастья. Мы должны влиять на свое тело с разных сторон, а не просто с какого-то одного такого направления, которое нам понравилось. Вот это культура жизни. Итак, сегодня мы обсуждаем, как правильно жить в этом мире. До этого мы говорили о культуре разума, о культуре сознавания, но сегодня мы начинаем говорить о втором, очень важном элементе нашей практики, практике личностного роста. Культура чистой жизни. Как возвысить себя, как утвердить чистую материальную энергию, сатва-гуну, в своей личности. Немножко поговорим об утре, о подъеме, режим дня я хотел бы дополнить. Утром, когда вы встали, чрезвычайно важно, на самом деле, может быть, кого-то это даже перепугает, но мы вынуждены об этом говорить, просто залезть под душ. Почему? Это так очевидно. Тело всю ночь, оно выделяло шлаки, пот и все прочее. Здесь просто это размазано все. Так оно функционирует. Оно ночью освобождается от всего этого. Нужно пойти под душ и смыть это. С мылом причем. Каждый день с утра. А не раз, когда совсем уж что-то зачем. Франции, знаете, как духи возникли? У них не было вообще, они не мылись. Вообще не мылись. И в конце концов они стали размышлять. Есть такой творческий разум в тамагуне. Что-то пахнет плохо. Нужно чем-то забить этот запах. Так возникли духи. Вот это парфюмерия. Да. Да, вот так люди брызгаются, чтобы не пахло. Но давайте сделаем анализ. Если вы не смыли все с себя вот с утра, ну, в такой манере живете, ну, побрызгаю все это, забрызгаю. Знаете, как в туалете, вот там дезодорант у нас стоит. Ну, чтобы так забрызгать. В 9 часов примерно утра начинаются процессы всасывания из кожи внутрь, в кровь. Вот все то, что там выделилось в течение ночи, вы опять всосали. Это, знаете, называется принцип. Все свое ношу с собой. Так мы и живем. Туда-сюда. Зачем вам это нужно? Итак, с утра нужно помыться с мылом. Но очень важный момент. Пусть помимо теплой воды с утра будет еще прохладная вода. Это очень важно. Почему? Потому что помимо грубой грязи, которую мы будем смывать, есть еще тонкая грязь. Вот эта тонкая энергетика. Сон, это тамагуна. Связь с астральным миром, где есть разные какие-то низшие существа. Прохладная вода, у нее особое свойство, особая сила. Она очищает тонкое тело. Просто немного прохладной воды, но полностью нужно тело окатить. Смоет эту тонкую грязь, и вы сразу почувствуете такой пух, сознание как вспыхнет. Как будто с него какой-то покров такой снимается, и все. Какая-то ясность такая в голове. Попробуйте это. Если вы читали книги Порфирия Иванова или, может быть, каких-то других авторов, то вы поймете то, что лучше, в принципе, поток воды. Душ – это тоже неплохо, но намного лучше поток воды. То есть ведро, и вот чтобы просто поток этот сплошной пеленой смыл все. Но душ тоже неплохо. Итак, мы говорили о том, что умываться нужно не вот так вот, а полностью. Не нужно мыть только глаза. Чтобы потом одну тамагуну видеть в течение жизни. Нужно очищать свое тело каждый день. Что касается пищи, мы немножко к ней вернемся. И я буду сейчас ужасные вещи на самом деле говорить. Пожалуйста, сразу приспособьтесь, может быть, как-то защитить свою жизнь. Мясо, рыба, яйца – это тамагуна. Это самая низшая материальная энергия в продуктах питания. Алкоголь, безусловно, сюда же относится. Когда вы это едите тамагуну. и вы ей становитесь, хотите вы того или нет. На Востоке есть поговорка, что мы есть то, что мы едим. Итак, это очевидная вещь, та энергия, которую мы берем внутрь себя, ей мы и становимся. Вот эта агрессивность, лень какая-то, депрессия, это следствие в том числе нашего процесса питания. Итак, мы говорим о вегетарианстве, да? Как это может быть несложно для вас слушать сейчас, но никуда не деться, так устроен мир. Если мы просто проанализируем то, как устроено наше тело, мы обнаружим удивительные вещи. Например, знаете ли вы длину кишечника животных, которые питаются мясом? И длину кишечника человека? Вот такой сравнительный анализ давайте сделаем. Итак, длина кишечника животных, которые едят мясо, 2-3 метра. Ну, может быть, немножко побольше, ну, вот где-то в этих диапазонах. У разных животных по-разному. Но в общем случае, вот так где-то так вот. Почему? Потому что мясо – это продукт, который вообще не переваривается. Это самый сложно расщепляемый продукт. И поэтому длина кишечника очень маленькая, чтобы высосать какие-то там основные элементы и выкинуть его. Эти шлаки оставшиеся. Но длина кишечника человека какая? Примерно 17-18 метров. Этот кишечник не приспособлен для переваривания этого. И мясо, когда оно там гуляет по этим изгибам, оно гниет и все остальное не расщепляется. Мы его выкидываем. Оно дает очень много яда внутри. Можно другие какие-то анатомические вещи привести, но просто вот основной взгляд просто. Наше тело не приспособлено к этой пище. Если вы свою, скажем, любимую машину будете кормить не бензином, ну а чем там, я не знаю, соляркой, вот, например, что будет с вашей машиной? Это не, она не на ней ездит, понимаете? Кто-то должен на этом ездить, это его продукт питания. Но наше с вами питание другое, мы энергию из других вещей должны брать. Наше тело очень быстро разрушается. Однако я хотел бы сразу предупредить, пожалуйста, не будьте фанатиками в результате того материала, который вы слушаете сегодня. Потому что один из принципов личностного роста – это постепенность. Если вы будете пытаться делать какие-то рывки, сразу от чего-то отказываться, вы потом свалитесь еще ниже, чем были до этого. В этом никакого смысла нету. Постепенность – вот правильный принцип. Итак, вегетарианство начинается с того, что вы просто отказываетесь от мяса млекопитающих животных. Это самая грубая кармическая информация, потому что это самые разумные живые существа. Мясо – это продукт убийства, опять хотим этого или нет. Мы едим эту тонкую энергетику убийства, связываем себя с ней. Сделайте хотя бы этот первый шаг. Это первый шаг в сторону вегетарианства. Рыба, птица – это более легкие продукты с кармической точки зрения. Вот первый шаг. Итак, просто нужно знать цель. Мы не сразу можем это изменить в своей жизни, безусловно, это так. У нас есть какие-то привычки, стереотипы. Есть окружение, в котором мы живем. Но нужно просто понимать направление. Говорится, что выигрывает тот, кто прилагает усилия к тому, чтобы идти к цели. А не тот, кто пытается, знаете, вот рывком рвануть туда и добежать. Сможет ли атлет выиграть на Олимпийских играх, если просто так не тренируясь выйдет и там вот сейчас с таким убеждением, сейчас всех обыграю тут? Нет, он долго должен тренироваться, постепенно идти. Итак, вот питание. Есть еще более тонкие вещи, я уж не знаю, стоит ли их говорить после всего того, что уже сказано. Но, например, в 14 главе Бхагавад-гиты описывается пища в сатва-гуне, в раджа-гуне и в тама-гуне. Еще раз повторю. Ту энергию, с которой мы соприкасаемся, тем мы и становимся. Итак, пища в тамагуне какая? Самые общие характеристики. Это пища разложившаяся, которую мы вчера приготовили. Холодильники, безусловно, немножко спасают эту ситуацию. Но на самом деле, в самом общем случае, если пища стоит просто более 3 часов на воздухе, на свежем, там начинаются процессы распада. Хотите вы того или нет. И заметьте, люди, которые в тамагуне, они любят такую пищу. Подобное тянется к подобному. как это устроено. Но чем больше вы едите такую пищу, тем больше вот этого подобия уже становится в вас, и еще больше хочется ее есть. Вот такое вот, говорится, карма описывается как колесо, колесо сансары, замкнутое колесо. Если я совершаю какой-то поступок, то я получаю реакцию такую же. Поступок в тамагуне и реакция в тамагуне, и еще больше тамагуны во мне. Раджа-гуна – это пища слишком соленая, слишком острая, слишком горькая, то есть что-то слишком. Так, это уже кто-то, смотрите, не падайте, пожалуйста, со стульев. Слишком сладкая. Но это тамагуна даже больше. Потому что что будет с вами, если вы очень много сладкого едите? Вот заметьте, люди, которые очень любят сладкое, они такие ленивые, ничего особенного делать не хотят. Так это нет? Не так? Но сладкое на самом деле расслабляет ум. Поэтому говорится, женщинам обязательно нужно есть сладкое. Сейчас мы поговорим о мужчине и женщине. Ум женщины, он очень... Ну, хотя сейчас, дойдем. Итак, пища в разжигуне – это какие-то сверх такие обостренные характеристики. Они разжигают чувства. Сразу хочется что-то делать такое, знаете, желания возникают активные. Сатва-гуна – это пища мысленистая, приятная глазу. Это очень важно. Сочная, вкусная. Вот это пища в сатва-гуне. Итак, очень важный момент. Пища – это также и зрительная информация. Вот вспомните обед, который, знаете, так как-то невнятно наложен на тарелку, там что-то все как-то вот горками лежит, все вместе. Какие-то там, как... Однажды я слышал, как один человек, он там готовили какой-то салат из огурцов. Он так заглянул в эту миску, где там резали огурцы, и сказал такую фразу. Ну, огурцы вы, конечно, нарвали. Итак, если вы просто режете тоненькие такие, знаете, аккуратные кусочки, это же есть даже приятнее, вот вспомните. Или, знаете, такие ломти нарванные, как они чувствуются вообще, совсем, совсем другой вкус. Можно попробовать сравнить, например, есть маленькой ложкой, другие ощущения будут. Вот поэтому китайцы едят палочками. Но это, может быть, будет незаметно вам, но так или иначе. Если у вас есть как бы эта внимательность, вы заметите это все. Итак, в пище важна форма, она должна быть красивая. Цвет также должен быть, значит, в обеде должен быть цвет, там должны быть разные цвета, это должно быть приятно глазу. Вкус, он должен быть сбалансированным. Очень важный момент, что все вкусы должны быть в обеде, а не какой-то один. Есть 6 основных вкусов, все они должны быть. И горькое, и соленое, и кислое, и сладкое, и острое. Все. Так возникает удовлетворенность ума. И вот человек такой спокойный и умиротворенный. Итак, это искусство восточных женщин. Пожалуйста, познакомьтесь. Как сделать своего мужа умиротворенным и счастливым? Ну, нужно просто кормить его пищей в сатвагуне. А иначе он будет грубый, невежественный, какие-то желания, невнимательность. Человек в тамагуне, он может только о себе думать. И ни о ком больше. Вот поэтому восточная кулинария – это очень тонкое искусство. На самом деле, каждый вкус, он развивает определенные качества характера. Поэтому даже можно подбирать блюда, знаете, вот, чтобы формировать качество своего мужа. Так, мужчинам остается просто жениться на том, на ком нужно. А женщинам изучать это искусство. Мы немного поговорили о режиме дня, о питании. Молочная пища. Молоко – это удивительный продукт. Коровье молоко прежде всего. Есть всего 2 продукта, которые развивают тонкие клетки разума. Итак, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был разумный, вы должны давать ему молоко, коровье. Итак, эти 2 продукта – это молоко матери и коровье молоко. Вот 2 продукта, которые развивают тонкую структуру разума. Это чрезвычайно важно. Коровье молоко, на самом деле, если говорить о нем более подробно, это продукт в чистой благости. Это самый чистый продукт, один из самых чистых. Он несет в себе очень чистую энергию. Люди все время говорят о том, что молоко не переваривается. Вы слышали такие теории? И это правда, я хочу вам сказать. Однако, у кого не переваривается? У взрослых. У тех, кто в Тамагуне, взрослых. У них не переваривается, это правильно. Потому что Тамагуна – это самое низшее состояние энергетическое. И в этом состоянии у человека не действует, нет просто ферментов, которые могут расщепить такой вот тонкий продукт, как молоко. Поэтому он просто не расщепляется. Ученые совершенно правы. Они просто только не делают различия, что есть человек в сатва-гуне, а есть в тама-гуне. Вот в тама-гуне у человека не расщепляется, он не будет усваивать молоко, в принципе. Однако, если вы хотите поднимать свое физическое состояние, возвышать его, вы должны по чуть-чуть молока как раз пить, чтобы обучать свой организм вырабатывать эту энергетику тонкую. Совсем понемножку, хоть по чайной ложке, обучать его, возвышать его. Вот в этом культура жизни. Ну, желательно естественное молоко. Оно что такое химическое? Ну, просто полынь корова, может быть, съела. Так или иначе, молоко, оно все равно несет свою энергию. Понятно, что лучше живое молоко, а не порошковое. Но даже порошковое, оно что-то хранит в себе. Нет, сейчас я говорил о молоке. Творог – это уже другие немножко продукты, но это очень хорошие продукты. Все молочные продукты – очень хорошие продукты. Все молочные. Давайте поговорим о мужчинах и женщинах. Итак, мы хотим счастья в семейных отношениях. Мы никогда не сможем это обрести, если не поймем глубинную природу строения мужского и женского тела. Итак, природа женского тела. Ум женщины очень разбалансирован. Просто так устроен этот ум. Он очень эмоционален, очень связан сильно с чувствами. Поэтому это то, что женщина знает про себя. Все время возникают какие-то стрессы, проблемы в уме. Там какие-то вопросы неразрешимые. Там что-то кипит все время, множество впечатлений. Я знаю, в Австралии делали исследования аварий на дорогах. И они обнаружили, почему женщины, то есть какая основная причина, почему женщины не устраивают аварии. Знаете почему? Потому что отвлекаются все время. Мы недавно ехали на машине и видели женщину, которая говорила с другой женщиной активно, смотрела на дорогу, она стояла, знаете, на самом перекрестке, просто самое оживленное такое место, и у нее еще сотовый телефон был. И вот в таком режиме она все это делала. Мы так осторожно очень к ней подъехали, очень так осторожно стояли рядом с ней, и потом очень осторожно так объехали эту машину и поехали дальше. Мужчины, я не помню, почему они аварии устраивают. Саш, ты, почему мужчина устраивает? Спешка, да? Это планы какие-то, вот концентрация на целях, и реальность уходит. Другая проблема. Итак, ум женщины очень подвижен, связан с чувствами. Поэтому очень важно, чтобы рядом с женщиной был мужчина. Вот эта концепция эмансипации – это совершенно глупая теория. Она полностью противоречит тому, как мы устроены. Мужской ум, он более умиротворенный, он более спокойный. Поэтому женщина, она просто расслабляется рядом с мужчиной, если она построила правильное отношение с ним. Ей нужно рассказывать мужчине свои впечатления. Знаете, у нее все это копится там, она не может это обработать. Информацию нужно просто отдать кому-то. Поэтому это секрет на самом деле мужчины. Он должен знать, как устроен женский ум. И просто вечером, знаете, после работы, приходите слушать ее. Я понимаю, что это аскеза, может быть. Но, однако, если мужчина не будет женщину слушать вечером, когда она столько впечатлений там накопила, ей нужно просто выговориться. Если он не примет просто вот эти мучения на 10, 15, 20 минут, тогда будет мучиться всю жизнь. Лучше помучиться 15 минут. Это разум. Женщине нужно кому-то отдать. Она кипит там все. Если мужчина не примет просто это на себя все, будут сплошные проблемы в отношениях. И женщина также должна это знать. Она должна искать того человека, кому она могла бы рассказать. Не объяснить ему, я же так устроен, просто послушай меня. Мужчина, это ум более спокойный, это большая связь с разумом, с отрешенностью от чувств, поэтому он может принимать решения. Очень важный момент. Свойство мужского тела, это, говорится, это тело ответственности. Если мужчина безответственный, он не реализует свою природу, он никогда не будет удовлетворен. Поэтому мужчина должен принимать ответственность на трех уровнях в семье. Первый уровень – это ответственность эмоциональная или защита эмоциональной женщины. Он должен успокаивать ее ум, как мы немножко обсудили это. Женщина, ее состояние – это иногда истерики, это совершенно нормально для нее. Если мужчина думает, что какая у меня истеричка жена, это просто непонимание природы женщины. Она иногда должна разряжаться. Это ее свойство просто. Вот вскипеть, и все, она потом уже спокойная. Нужно правильно к этому относиться. И так множество проблем в нашей жизни возникает, потому что мы не понимаем, что это просто объективность. И пытаемся сражаться с объективностью. Итак, мужчина должен дать эмоциональную защиту женщине, выслушивать ее. Другая защита – это материальная защита. В принципе, это его ответственность, материальная защита семьи. Он должен прилагать усилия в этой сфере. Это его природа, его ответственность. И третья ответственность, она самая сложная, это духовная ответственность. Он должен быть лидером в духовном смысле, он должен руководить личностным ростом своей жены, помогать ей развиваться. Но это в самом общем случае, какие-то общие такие принципы. Может быть, немножко мы сейчас еще поговорим скажем, о воспитании детей. Итак, очень важный принцип воспитания, скажем, мальчика. Мать никогда не должна наказывать сына. Почему? Сейчас вы поймете это лучше. Я, безусловно, прокомментирую эту фразу. Почему? Как вам кажется? Потому что должен вырасти тот, кто берет ответственность за остальных. Если она наказывает его, она ломает его мужское эго. Мужское эго очень тонкое, очень вспыльчивое. Вот заметьте. На самом деле это очень неправильное отношение, как жена пытается руководить мужем. Мужское эго, оно сразу бунтует, оно просто так устроено. Это эго-лидерство. Самой природой заложено это лидерство. Мы сейчас не говорим о том, что многие мужчины не соответствуют этой роли, но сама женщина, она может как бы помогать мужу проявить эти качества тем, что она занимает другую позицию рядом с ним. Знаете, делает так, чтобы он сам как будто догадался, а не навязывает свое мнение, потом говорит, ну вот видишь. Тело ответственности. Воспитание мальчика. Мать, она должна так его воспитывать. Наказание, это значит, она женское начало ставит выше, чем мужское. Это неправильно с точки зрения природы просто, внутренней. Наказывать должен отец, по большому счету. Она должна отправлять сына к отцу или отца направлять к сыну. И очень важно подчеркивать авторитет отца. Так воспитываются мальчики. Что касается девочки, то... Для отца очень важно создать доверительные отношения с дочерью, потому что он должен обучить ее открывать свой ум мужчине. Эти отношения очень важны. Мать, она дает другое, она дает эту нежность, умиротворение. То, как она строит отношения с мужем, это тоже влияет на дочь. Она усваивает эту модель поведения. Почему мужчины так редко сегодня склонны брать ответственность? А потому что воспитания нет правильного. Их волю ломают. Матери, отцы не знают, не понимают, кого они воспитывают. Они срывают свой гнев на ребенка и все прочее. Но мальчик – это будущий мужчина. Вот вкратце тема семейных отношений. Это бездонная тема на самом деле. Если вам интересно, там есть очень хороший семинар. Он называется «Семейные отношения Тарсунов». Там есть диск «Успех и гармония». Там есть два семинара записаны, «Азбука успеха» и «Семейные отношения». Я об обоих семинарах говорил. И также есть диски отдельные по этим семинарам. Очень рекомендую, изучите, пожалуйста, это. Также, я знаю, планируется курс после этой большой программы, если кто-то из вас захочет по семейным отношениям, более подробно какие-то нюансы разобрать. Вот тема семьи, взаимоотношений. Я немножко хотел сказать о богатстве, совсем чуть-чуть. Итак, это тоже определенные законы, как энергия процветания, лакшми. Так на санскрите называется, энергия процветания приходит в нашу жизнь. Какие-то усилия, безусловно, нужно прилагать, но знать, в каком направлении. Есть хорошая история одна, я даже привел ее вот в своей книге. Капитан судна, рейс, какой-то груз, контракт о поставке какого-то груза в какую-то страну. В одном из портов капитан начинает понимать, что мотор начинает барахлить, и вдруг мотор останавливается. Пух-пух-пух. И остановился. Что такое? Сроки. Нужно ехать. Какие-то неустойки, очень много всего. Срочно ищет какого-то специалиста. Специалист приходит, спокойный, умиротворенный, с маленьким таким чемоданчиком. Что произошло? Мотор, мотор, мотор. У нас сроки. Пожалуйста, что-то сделайте. Тот просто невозмутимо открывает чемоданчик, достает, знаете, разные инструменты, какие-то молоточки разные, и начинает обстукивать там разные трубы, мотор с разных сторон, стучит несколько часов, там все лазит, стучит, стучит, стучит. Потом снова возвращается к своему чемоданчику, берет молоточек чуть побольше, подходит к мотору, находит какой-то отводок, какая-то труба, и так, знаете, и мотор заработал. Капитан очень рад, ликует. Все нормально, можно ехать. Сколько мы вам должны? Тот спокойно, также невозмутимо достает просто счет и пишет что-то. И дает капитану. $10,000. Что? За 3 удара молотком $10,000? Пожалуйста, представьте смету своей работы. Более подробно. Капитан в негодовании уже. Итак, этот специалист также невозмутимо достает листок бумаги и пишет смету. Дает капитану, тот читает. Удар молотком – $1. Знание, где ударить – $9,999. Итак, усилия очень важны в жизни. Но это очевидно, что нужно уметь в правильном направлении их прилагать. Тогда результат мы будем получать намного больше. Итак, в Бхагавадгите описано это искусство привлечения энергии процветания в нашу жизнь. Там говорится о том, что благотворительность, вот это качество открытости, привлекают эту энергию. И объясняется, как правильно это делать. Любой наш поступок, который мы совершаем в жизни, мы можем совершить в 3 энергетических состояниях. Итак, мы можем совершить благотворительность в тамагуне. Что это такое? В Бхагавад-гите описана формула благотворительности в тамагуне. В неподходящее время невежественному человеку с пренебрежением что-то дать. Итак, есть лунный календарь, определенные энергетические влияния разных планет. Есть дни, когда то, что вы дадите другому человеку, даст самый больший эффект по закону судьбы, к нам возвращается то, что мы даем. Вот когда благотворительность в тамагуне, к нам примерно столько же и вернется, примерно в таких же обстоятельствах. Благотворительность в раджа-гуне – это уже более сильный поступок энергетически. Он привлечет больший материальный ответ. Это учитывать правильное время, когда оказывать помощь. Я имею в виду благотворительность, вот эти пожертвования какие-то, отдать что-то на какие-то хорошие, чистые цели. Итак, время. Очень благоприятное время с точки зрения опять энергетических законов. Это 11-й и 12-й день после новолуния и полнолуния. А также последние дни лунного месяца. Вот здесь, когда вы делаете, отдаете что-то, вы получите очень большой отклик энергии процветания. Просто так это устроено, хотите вы того или нет. Последние дни лунного месяца. Это немножко другое, чем 29 и 30 число. Лунный месяц – это другой календарь. Он описан в отрывных календарях. И также... Так, вопросы возникают в аудитории. Аудитория включилась. Да, это вы слушали как-то очень так напряженно, я почувствовал, да? Интересная информация вошла. Вот сейчас вы начали интересные консулекции говорить. А то что такое? Полтора часа уже прошло. Итак, нужно жертвовать возвышенным личностям. Это также правильно. Пожертвования в храмах, они очень хороши. Однако, если вы просто делаете это пожертвование с жадностью, то это сразу переводит его в раджа-гуну, скисляет. Жертвовать нужно чисто, просто как чистый поступок отдать кому-то что-то. Вот если вы делаете это так, учитывая место, время и обстоятельства, имея знание о всех этих трех факторах, тогда ответ будет самый сильный. Итак, благотворительность сатва-гуни. Мы знаем, в какие дни лучше всего это делать. Достойной личности. Это должен быть духовно зрелый человек, который правильно применит эти деньги на какие-то хорошие цели. С чистым настроением, бескорыстным. Просто как долг в этом мире поддержать какие-то чистые дела здесь. Вот если это выдержано, это благотворительность сатва-гуни. И она дает самый большой отклик. Есть одна история, я читал ее, о Прабхупаде, переводчике Бхагавад-гиты. Однажды он познакомился с Битлз. Он был знаком очень хорошо с Харрисоном, с Ленноном. И однажды один из его учеников что-то стал спрашивать о Джонни Ленноне и что-то такое. И Прабхупада рассказал, что неожиданную информацию дал. Он сказал, что Леннон в прошлой жизни был богатым индийским музыкантом и очень много давал пожертвований, он был очень открыт, очень много благотворительности совершал. Итак, смотрите, что в этой жизни, заметьте эти связи. Вот эта ливерпульская четверка, богатство бесконечное, в какой-то момент просто сваливается на них. Откуда? Непонятно откуда. Скажем, судьба, например, Билла Гейтса, другого современного миллиардера. Он был просто программистом в одной из компьютерных компаний, написал одну программу, вторую какую-то. И вдруг из программы пошли хорошие продажи, и все, миллиард долларов. Один из самых богатых людей планеты. Откуда это? Но сегодня он также сохраняет это настроение, которое у него и было, и в прошлой жизни это наверняка так. Он очень активно жертвует на самые различные благотворительные проекты. Вот видно его знание. Итак, не будьте жадными. Чем более жадными мы, тем больше убывает в нашей жизни. Нужно понять вот это искусство чистой и правильной жизни. Нужно быть в гармонии с мирозданием. Если у нас есть это знание, как действовать в этом мире, тогда даже наш маленький поступок с какими-то минимальными усилиями, он будет давать очень большие плоды. Нужно не просто совершать усилия, а знать, как их совершать, на что пытаться влиять. Вот та тема, которую мы с вами обсуждали сегодня. Итак, мне хотелось бы, чтобы в конце мы сделали одно упражнение. Это упражнение, это некая медитация на то, как развить сатва-гуну. Я дам сейчас небольшую информацию, потом мы сделаем это упражнение. С точки зрения того, как устроен мир, мы должны нарисовать следующую реальность. Есть высшее начало – Ишвара или Бог. Это высшее начало связано вечными узами любви со всеми живыми существами. В Шри Шипанишад, который мы с вами читали, джива или душа, маленькие духовные частицы. Шри Шипанишад, который мы читали, описывает этот закон, что есть это высшее начало, которое с незапамятных времен исполняет желание каждого. Закон абсолютной духовной любви, который действует. Одинаковая любовь Творца ко всем. Поэтому, если мы имеем это чистое настроение по отношению ко всем живым существам, то возникает этот отклик из самого высокого начала, который приходит в нашу жизнь. И сейчас мы кое-что попробуем, некую медитацию в эту сторону. Я прошу вас сейчас забыть обо всем, что я вам рассказывал, но просто сосредоточьтесь. Небольшое упражнение, это буквально 2-3 минуты оно займет, но просто сделайте его И потом вы сможете проанализировать, что с вами произошло. Мы с вами сейчас просто закроем вместе глаза и будем говорить сразу одну очень сложную. Я желаю всем счастья. Просто вот эти слова. Итак, вот это настроение. Не думайте опять о том, что произойдет и вообще, как это можно, в конце концов. Счастливым должен быть я. Кто-то уже зевать начинает в аудитории сразу, в предвкушении, видимо, этого замечательного упражнения. Вот этот концепт материального счастья, бух, сразу сработало. Ну ладно, как-нибудь, 2-3 минуты можно подождать. Итак, мы попробуем. Я вас хочу попросить, сделайте это искренне. Лучше сделать просто эксперимент, чтобы вы просто, ну, потом проверите, работает это или не работает. Это упражнение на самом деле может изменить всю вашу жизнь. Участники тренинга, они уже улыбаться стали заранее. Они уже несколько дней это практикуют на самом деле. И они знают, что это такое. Потому что это упражнение просто меняет тонус жизни. Вы просто через это настроение выходите в этот очень чистый план. Когда все очень легко, свободно, такое очень возвышенное чувство. Как будто нет проблем вообще. Это так? Так. Потому что мы получаем очень слепок на свое сознание, которое мы правильным образом направили. Это бескорыстие и чистота. Возникает очень высокая поддержка нас как личности. Сразу же, моментально. Мы соприкасаемся с очень высоким планом тем самым. Просто вы должны слышать звук своих слов. Вот эта вибрация. И также это должно быть чувство настроения, не все формально. Вложите в настроение. Это очень важный момент. Именно качество сознания или настроения определяет силу медитации. Итак, сатва-гуна, значит, вложить туда это чистое, бескорыстное настроение. Действительно, желать счастья другим. Не просто сквозь зубы. Я желаю вам счастья. Немножко другое состояние. И также чисто психологическая вещь. Вы можете помочь себе визуальной медитацией. Может быть, какая-то чистая энергия, которую вы представляете, которая исходит от вас к другим. И там все, знаете, сразу начинают улыбаться, светиться. Или, может быть, какие-то пирожки, которые от вас летят ко всем. Ну, что-то. Что-то свое отдайте. Какой-то визуальный ряд. Он может помочь, он просто может сконцентрировать сознание на этом, на этой медитации. Давайте попрактикуем. 2-3 минуты, я просто хочу, чтобы мы все получили некоторый опыт и потом проанализировали его. Так, мы закрываем глаза, пожалуйста. Я буду задавать просто темп, но вы должны слышать свой голос. Я понимаю, что это будет сложно. Пожалуйста, у нас глаза уже закрыты. И все вместе, вы должны слышать свою вибрацию и так вкладывать в нее свое чувство. Мы начинаем, пожалуйста. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Продолжайте, пожалуйста. Настройтесь на эту работу. Действительно желайте. Сосредоточьтесь на звуке. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Но на самом деле очень сильно не хватает энергии в ваших словах. Нет вибрации просто. Где ваше чувство? Всем счастья. Просто сосредоточьтесь. И откройте свое сердце. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Продолжайте, пожалуйста. Я желаю всем Если вы устали, это означает, что вы делаете это неискренне. Просто откройте свое сердце. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. А теперь пришло время по-настоящему желать счастья другим. Что-то вы сразу остановились. Как вы себя чувствуете, пожалуйста, скажите. Это к чувству, просто, ну, несколько человек, скажите. Ощущение благодарности еще. Ощущение легкости, какая-то легкость здесь в области головы. Так возникает нимб над головой на самом деле. Здесь начинает светиться все. Еще. Ощущение теплоты. Еще. Умиротворение, единство с миром. Это значит счастье. Некоторые из вас просто улыбку не могут сейчас скрыть. Задумайтесь над этим. Итак, вот концепция счастья. Оно внутри нас. И все, что нам нужно делать, это просто жить в соответствии с сатвагуной, с принципами чистой жизни в этом мире, не противоречить законам мироздания, а соответствовать ему на самых разных планах своей жизни. Какие у вас вопросы? Может быть, микрофон? Человек живет в сатвагуне, да, и он постоянно общается, а то окружение его, оно в тамагуне, и как вот постоянно тебя как бы приземляет, а это идет вот такой вот... Вот смотрите, о чем вы говорите. Вы говорите, что два начала взаимодействуют друг с другом. Одно в тамагуне, а другое в сатвагуне. Я могу это нарисовать даже. Итак, два начала взаимодействует друг с другом. Это тамагуна. Причем и большинство. А это сатва. И когда два начала взаимодействуют друг с другом, если тамагуны намного больше, то что происходит? Подавление, как бы, наверное. Оно затягивает вас в себя. Да. Так почему бы не сделать наоборот? Что вот тамагуна, она такая... А сатвагуна в вас, она вот такая. Почему бы не изменить этих людей? Эта сила вашего влияния на других людей, она зависит от вашей силы. Поймите это хорошо. Потому что то, с чем мы соприкасаемся, тем мы и становимся. Разве вы не замечаете? Вы пообщались с агрессивным человеком, и что вы чувствовали? Какой-то такой в невежестве человек. Что вы чувствуете? Да, вы чувствуете это. Но если вы пообщались с человеком, который такой какой-то чистый, возвышенный, что вы чувствуете? И вдруг какая-то легкость внутренняя. Вот в этом искусство правильного общения. Нужно быть избирательным в жизни. Нужно больше общаться с людьми, у которых есть хорошие качества. Общаясь с ними, вы соприкасаетесь с их энергией и перенимаете это. И также важно в себе развивать эту чистоту. Чем больше ее, тем менее вы подвластны окружающему миру. Но вы правильный вопрос задали. Поэтому нужно быть избирательным. О сотрудниках на работе вы поймите, они соответствуют вашей карме. Вот того, кого вы привлекли в свою жизнь, по своей карме, те и вокруг вас сейчас. Если вы будете меняться как личности, то и люди вокруг вас будут меняться. Просто окружение самым даже очень принципиально может измениться. Ага, с микрофоном только, ладно? Туда вот. Я тут... Вот смотрите, ну, светящийся человек. Вот поглядите. Племянника оформляем в садик. И мне сестренка, мы там сдавали все анализы всей семьей, садик такой, что поддержать его здоровье. И по моей вине я платно сдавала флюорографию, и по моей вине, в общем, снимок не удался. И мне сестра пыталась вчера забрать. В общем, она мне сказала: готовься, мила, сейчас там тебе будет погром. Я сегодня пришла туда, меня приняли туда абсолютно без денег, с распростертыми объятиями. Причем я попала, я ждала действительно вот этой агрессивности с их стороны, что, то есть я была, в принципе, уже даже к этому готова. И я говорю, меня приняли абсолютно бесплатно, меня приняли с улыбкой, с удовольствием, и еще рассказали мне множество историй своих, то есть меня замечательно приняли сегодня. На самом Итак, деле. Два дня вы делаете это упражнение, желаю всем счастья. Ну, наверное, уже треть. Итак, смотрите, всего лишь два дня этой практики. Это факт, что это влияет, заметьте это. Это домашнее задание вам. Так что я не знаю насчет того, как... На самом деле ждали, я ждала там, что будет какой-то скандал, и уже думала, как его предотвратить. Если вы осваиваете это счастье, если оно начинает лучиться из вас, люди сразу начинают успокаиваться рядом с вами. Ходит какая-то агрессия. Рассказывается история про одного святого, Шри Чайтанья Махапрабху. Он шел лесом Джариканда, это было 500 лет назад. И когда он шел по этому лесу, его спутник, который сопровождал его, заметил то, что его поразило. За ним шли олени, просто шли и не могли оторваться от него, и тигры вместе. И никто не хотел съесть друг друга или убежать друг от друга. Они настолько включились в эту его чистоту, что просто шли за ним, вот этой толпой, вперемешку друг с другом. Вот так это бывает. Если вокруг вас очень агрессивное окружение, осваивайте чистоту в себе. Что касается этого упражнения, я желаю всем счастья, то я рекомендую его делать следующим образом. Начиная с завтрашнего дня. Когда вы проснетесь, пусть первая мысль у вас будет, ну, после мысли, что нужно помыться, следующая мысль, просто пожелайте счастья другим. Просто вот пусть в сознание войдут эти первые слова. С этого начните день. Просто несколько раз мысленно. Потом, когда вы как-то умоетесь или примете душ, вы будете в более бодром состоянии. И здесь просто еще раз сядьте и минут пять повторяйте это внутри себя. Если вы живете рядом с кем-то, кто в Тамагуне. Потому что он не поймет. Люди в Тамагуне это не понимают. Когда рядом матом ругаются, для них это понятно. Ну, человек просто расслабиться нужно. А если кто-то счастье начинает желать, с ума сошел, точно чокнулся. Дурак просто. Поэтому про себя лучше это делать. Внутренняя вибрация. Но если вы одни живете, то лучше вслух, конечно, это более сильное влияние. Если всех своих родных подключить, ну тогда не так громко, чтобы соседи не прибежали. Снизу, сверху и с боков. Сделайте хорошую изоляцию окон, двери, потолок, и тогда можно всей семьей уже на полную катушку. Но это самое лучшее, конечно, что если все вас понимают. Далее, третье. В течение дня вы видите самых разных людей, любых. Просто мысленно желайте им счастья. С вами будут происходить чудеса, вы это увидите. Я мог бы много очень историй рассказать, но я хотел бы завтра от вас эти истории послушать. Проведите завтра день таким образом. Мысленно желайте счастья самым разным людям. Вы заметите, они будут оборачиваться к вам, они будут успокаиваться рядом с вами, делать что-то для вас и все остальное. Итак, сегодня мы изучаем искусство жизни. Ага, только опять микрофон. А? Ах, почему мы себе не желаем счастья? А так устроено, что счастье дается сверхсознанием, высшей душой, Богом. Это источник счастья, это солнце, из которого исходит все, а мы связаны с этим солнцем. Мы получаем оттуда. Поэтому, когда мы желаем счастья другим, приходит ответ оттуда и насыщает нас. Так это просто устроено. То есть, это очень важно понять, что с философской точки зрения мы не являемся отъединенной единицей. Такая вот независимая единица. Нет. Эта единица, она включена в абсолютное целое. Вот в это. Мы связаны вот этими вечными связями со всеми живыми существами через высшую душу. Поэтому если мы направляем свое сознание туда вверх, а вот это пожелание счастья, это именно так, когда мы желаем счастья всем, то ответ из этого высшего начала приходит в нашу жизнь. И приходит очень быстро. Что вы сейчас почувствовали? 2-3 минуты мы это делали. Просто так устроено это. Хотите вы того или нету? Да, пожалуйста. Только микрофон опять, пожалуйста. Ну, позаботьтесь о других. Они хотят слышать то, что вы расскажете. Я иду по Иванову Порфирию, и я сливаюсь с Духом Божьим и желаю всем здоровья, обливаясь в прорубь и купаясь. Вот, всем желаю здоровья. Так, осваивайте это настроение, вот это упражнение «Я желаю всем счастья». Пожалуйста, поделайте завтра. Ну, а здоровье? Желаю. Здоровье, да, очень хорошо, тоже. Но счастье – это более фундаментальное понятие, потому что можно быть здоровым, но несчастным. Это что-то вам дает? Нет, нет. Счастье – это наша конечная цель. Поэтому формулируйте правильно это уравнение. Что еще? Какие еще вопросы, пожалуйста? Можно еще такой вот. Значит, у меня каждый день под окнами, я на втором этаже, веселая компания до 3 утра за стенкой, где моя кровать. Каждый день веселая компания до 3 утра. Я уже не знаю, чем это заткнуть. Мне говорят, значит, все остальные, ты там милицию. Я говорю, ну они живут в такой ситуации, ну не могут они жить уже пока по-другому. Я единственное, что могу, я включаю музыку, медитацию, чтобы, как говорится, окна закрываю. Может быть, это то, что я не действую как-то неправильно по сравнению с ними, но я их понимаю, итак, они пока не могут. Итак, мы эту тему обсудим. Но, безусловно, вы можете заметить различия, что есть какие-то ситуации, которые вы не можете изменить. Может быть, это такой случай. Если вы злитесь и нервничаете, вы намного плохо себя, хуже чувствуете, чем просто если вы, ну, как-то вот, ну уж с пониманием относитесь. Намного лучше, по крайней мере. Второе, что мы с вами обсудим дальше, что в этом мире нужна агрессивность иногда. Это очень важный момент, потому что в этом мире действуют разные начала, и наша задача как личности утвердить высшее начало в этой жизни. Поэтому иногда нужна жесткость и насилие. Скажем, если в воспитании не будет этого начала, что вырастет из ребенка? Но родитель действует из блага, из желания дать благо другому, он применяет какое-то насилие. Поэтому в жизни мы должны иногда применять насилие, но с чистым сердцем. Нельзя злобу пускать в сердце. На уровне внешних поведений это могут быть жесткие поступки. Но не пускайте агрессию в сердце. Я хочу, чтобы мы сегодня уже подводили итог. У нас много достаточно времени. Я хочу спросить вас, что для вас было сегодня важно вот в этом обсуждении? Что для вас было важно? Давайте соберем сегодняшний материал. Итак, какие-то моменты, пожалуйста, давайте отметим. Еще раз вспомним, чтобы сконцентрировать свое сознание на всем этом. Поднимайте руку, пожалуйста. Что? Благотворительность. 14 глава Бхагавад-гиты и 17, вы можете более подробно там почитать. Но в самом общем случае важно делать пожертвования, потому что они привлекают этот отклик энергии процветания, это открытость. В бизнесе в том числе важно иметь это чистое, открытое сознание, не быть жадным, уметь вкладывать деньги, а не бояться, что они исчезнут. Это тоже проявление этой открытости. Мы проводники этой энергии, она не наша собственность. Поэтому мы должны просто проводить ее через себя, вкладывать правильно. Благотворительность – это очень хорошее вложение. Я говорил о том, что это нужно делать в 11-й и 12-й день в Экадыше и в Двадыше, так эти дни называются. 11-12 день после новолуния и полнолуния. И также я говорил о том, что конец лунного месяца – это очень благоприятно. Я отмечал еще несколько других факторов, о которых говорится в Бхагавад-гите. Это духовно возвышенный человек, который правильным образом использует ваши деньги, а не потратит на какую-то глупость их. Тогда вы просто получите кармические реакции за это. Также с чистым сознанием, без жадности. Вот самые оптимальные факторы того, как это делать. Но у меня просьба, сейчас не вопросы. Вопросы будут завтра. Сейчас я хочу, чтобы мы подвели итог. Да. Да, это можно делать. Но когда я говорил благотворительность, я имел в виду какие-то разные социальные и благотворительные программы. Они есть все равно. Есть какие-то программы, там что-то есть. Церковь – это неплохо на самом деле. Но желательно, конечно, давать еще квалифицированные личности. Я прошу прощения, у нас начинается какое-то обсуждение, у нас немного нет времени. Мы завтра, может быть, я послушаю ваши вопросы, ладно? Сейчас мы подводим просто итог. Что для вас было важно сегодня? Поднимайте руку, ну давайте соберем материал. Не будьте жадными. Итак, природа женская и мужская. Вы поняли какую-то экологию взаимоотношений между мужчиной и женщиной? Хорошо? Еще. Итак, сатва-гуна. Стремиться вырабатывать сатва-гуну, да, создавать это сатвичное пространство в своем внутреннем и внешнем мире –